28 октября 1940 года. Это дневник. Тут не будет стиля. Мало того, если я буду чувствовать, что получается даже неграмотность, я не буду обращать на это внимания. Я хочу выражать мысли каким угодно способом и не тратить сил на правку, если даже какая-нибудь из записи мне не будет нравиться по форме. Вчера был на футбольном матче на стадионе «Динамо». Играли «Спартак» и «ЦДК». В этот год «Спартак» теряет первенство. Во всяком случае, так кажется, так сейчас команда финиширует, а «Спартак» даже после вчерашнего матча, который он выиграл, находится на третьем и на четвертом месте, делит третье и четвертое места с ЦДК. День был холодный, почти морозный. Когда смотришь матч, холода не чувствуешь, отвлекает зрелище. Чувствуешь, что продрог только в перерыве. Тогда все, чтобы согреться, топочут ногами. Несмотря на холод, публики было очень много, полный стадион. Публика, которая неприятно воскресная, как на премьере в театре. Дамы и известные люди кушают бутерброды, опаздывают, стоят в проходах, перекликаясь со знакомыми. В футболе понимают мало, я не люблю этой публики больших матчей. Так как я очень люблю капитана команды «Спартак» Андрея Петровича Старостина, то мне хотелось, чтобы выиграл «Спартак». Это по дружбе, из чувства симпатии к очень милому человеку. Но спортивно мне хотелось, чтобы выиграла «ЦДК», так как там играет поражающий меня центр-форвард Григорий Федотов. Этот Федотов действительно великолепный игрок. Является сейчас сенсационной фигурой в Москве. О нем знают и говорят даже те, кто не ходит на футбол. У ограды стадиона я встретил шофера Старостина. Шофера называют Ваня. Он снял кожаную перчатку и протянул мне руку. Он помнит мое имя и отчество. Он сказал, что Андрей Петрович прошел на стадион, и что с ним Александр Александрович. Сперва я не понял, кто это Александр Александрович. Потом сообразил, что это Фадеев. Из записки я узнал, что Старостин сегодня в матче не участвует, и я спросил шофера о причине. Шофер сказал, что у него что-то с пахом. Было интересно думать, что где-то на трибунах будет сидеть Фадеев и смотреть матч. Первый великолепный гол спартаковцы забили на первой же минуте. Новый гражданин СССР, польский игрок, Габовский подал справа края, и Алексей Соколов забил гол. Он так разлетелся, что, забив гол, влетел сам в ворота, и уже, вероятно, от радости, что забил гол, повис на сетке, уцепившись за нее руками. Он висел некоторое время, и поле аплодировало, и смеялся. Габовский явно не русского вида человек, с волосами, причесанными на пробор, чистенький. Ему сочувствуешь, и есть еще к нему особый интерес, основанный на том, что он иностранец. Все время думаешь о том, как он относится к тому, что вдруг так неожиданно для себя после войны и того, что его государство потеряло самостоятельность, он стал играть в советской команде. Примерно на 10-й минуте, в то время, когда у ворот «Спартака» произошла свалка, вдруг Федотов отделился от общей кучи игроков у самых ворот и стал отходить к лицевой линии, уже по виду не участвуя в игре. Он шел, согнувшись, видимо, страдая, и держал левой рукой правую руку у плеча, и эта рука, видимо, поврежденная, висела неестественно прямо по направлению к земле и выделялась на всей его фигуре этой неестественной для согнутой фигуры прямизной. Рука в красном, обтягивающем ее рукаве. Федотов вывихнул руку. Игра не остановилась. Федотов вышел за лицевую линию, его окружили сразу устремившиеся к нему люди, среди которых был врач с повязкой и с чемоданом. Федотов, который, как-то видно было, сдерживал себя, чтобы внешне не выразить страдания, сел на скамью, и когда к нему кто-то из окружавших нагнулся, он приткнулся головой к этому человеку, так ему было больно. Сразу очутившись вне игры, то есть сразу сделавшись обыкновенным человеком, и, кроме того, еще страдающим, он не мог остаться в положении человека, легко одетого и не чувствующего в холодный день холода, и поэтому на него тотчас же набросили чью-то кожаную с белым меховым воротником куртку. Все время продолжалась игра. И сама по себе продолжалась сцена у лицевых ворот, где на скамейке, окруженной людьми, сидел знаменитый игрок, над которым склонился проделывающий какие-то манипуляции врач. Потом Федотова, который шел также согнувшись, как он уходил с поля, и также поддерживая у плеча прямо висящую руку, повели вдоль северных трибун. Из-под висящей на нем кожаной куртки виднелась кусками его яркая одежда футболиста. Обычно, когда игрок покидает поле, этот путь освещается в направлении подземного хода, находящегося в восточном углу поля, откуда обычно выбегают перед началом матча футболисты. Но Федотов что-то сказал тому, кто его вел, и они свернули с середины пути к главному входу, откуда входят на трибуны публика. Может быть, ему, как вызывающему у зрителей обычный интерес славы и победы, не хотел, чтобы его видели и наблюдали за ним в то время, когда он находился в положении, которое могло вызвать не тот интерес, а другой, связанный с тем, что он страдает, ему, видимо, не хотелось, чтобы на него глазели. Спартак выиграл со счетом 5-0. Рядом со мной сидел очень здоровый, большой, упитанный и все время что-то покупавший продавщиц ясного человек. Он глупо острил со своими приятелями, и это портило мне все удовольствие от матча. Когда он после перерыва протискивался мимо меня с бутербродами в руке, я хотел сказать ему что-нибудь неприятное, но не успел. И кроме того, передо мной была его большая спина в синем пальто, так что мне пришлось бы говорить ему в спину, и он бы мог не услышать. Я сказал, вернее, начал говорить: «Неужели вы не можете есть бутерброды дома?» Из моего выпада ничего не получилось, так как бутерброды, скорее всего, едят как раз в общественных местах, а не дома. Затем я видел, как упал с лошади юноша. Это все произошло вчера, но я все время вижу и, вероятно, долго буду видеть его лежащую на серой дорожке фигуру в позе человека, заснувшего на боку. У меня было предчувствие, что так случится. Когда объявили, что после окончания матча состоятся конные скачки членов спортивных обществ, воображение каким-то угрожающим образом соединился вид поля с его очень круто поворачивающими беговыми дорожками с видом быстро несущегося коня. Я сказал себе, что произойдет несчастный случай, и он произошел. Зрелище скачек началось с того, что на противоположной стороне в арке показались спускающиеся по деревянному помосту всадники, одетые в цвета своих клубов. Лошади казались большими, всадники, сидевшие с поджатыми ногами, казались маленькими. От этого их вид казался очень привлекательным.